Все футболисты на поле, кроме злополучного Чарли Бартона, у которого еще не прошло головокружение, столпились вокруг судьи. Тот твердил: «Повторяю, гол был абсолютно приемлем. Да, немного негуманным и хвастливым, но тем не менее полностью в рамках правил. Вы сами видели, как тренировались незримые. Игра движется быстро, никто не станет посылать вам клик, предупреждая о том, что будет дальше». Чей-то тихий голос произнес: «Распространенная ошибка полагать, что даже самый доблестный вратарь способен в одиночку устоять против совокупной мощи всей команды противника». Это был Нат. «Мистер Нат, не нужно им объяснять», — вмешался Чудакулли. Мистер Боров явно приуныл. Человек, обманутый командой, историей и ожиданиями. «Я так понимаю, нам еще многому нужно учиться», — признал он. Треф оттянул Ната в сторону. «Вот сейчас дела пойдут плохо», — предупредил он. «Перестаньте, мистер Треф, мы очень хорошо играем, по крайней мере, Бенга». «Я на него не смотрю, я смотрю на Энди, а Энди смотрит на Бенга. Они выжидают, сначала дадут старичкам порадоваться, а потом зажмут в клещи». И тут Треф получил импровизированный урок на тему «Почему волшебники — это волшебники». «У меня есть скромное предложение», — сказал Чудакулли. «И я надеюсь, что ты позволишь мне высказаться, судья. Хотя мы, команда незримого университета, полнейшие новички в футболе, у нас было гораздо больше времени на то, чтобы освоиться с новыми правилами, чем у наших нынешних противников. А потому я предлагаю отдать им один из наших голов». «Так нельзя, сэр!» — воскликнул Думинг. «Что, это против правил?» Чудакулли заговорил громче и гораздо торжественнее. «Я спрашиваю вас, разве настоящий спортивный дух, дружба и великодушие против правил?» Его голос разносился почти до самых задних рядов стадиона. «О, в правилах ничего такого не написано, сэр. Никакое правило не воспрещает заняться стиркой во время игры, просто потому что никто этого делать не будет». «Прекрасно. Мистер Боров, наш гол, ваш гол. Теперь мы на равных». Боров, совершенно обалдевший, обвел взглядом свою команду. «Ну ладно, если вы настаиваете». «Я не приму отрицательного ответа», — прогремел Чудакулли. «Какая муха его укусила?» — поинтересовался редактор «Таймс», когда измученный гонец принес ему новости. «Он поступил очень великодушно». «Зачем вы это сделали?» — спросил Думинг у Чудакулли. «Я прям и честен, Тукс. Да неприличие великодушен. Да, я таков. Не моя вина, что они не сознают своего несовершенства. И теперь до конца игры они будут об этом думать». «Ловко, сэр?» «Ловко, говоришь? Да, я собой горжусь. И, кстати, мы снова имеем право ударить по мячу первыми. Неудивительно, что футбол так популярен». «Какой любопытный психологический момент», — сказал Нат, когда они с Тревом возвращались за боковую линию. «Не исключаю, что жестокий, но не безинтересный». Трев промолчал. Послышался пронзительный свист, возвещающий продолжение игры, и немедленно последовал громовой рев судьи. «Подумаешь, небольшой дождик, парень, это полезно для здоровья!» «Волшебство», — заметил Треф. «Но ведь его не может здесь быть». «Нет», — ответил Думинг Тупс, шагавший следом. «Всего лишь одержимость». «Футбол и одержимость одно и то же, мистер Треф», — сказал Нат. Треф снова посмотрел на трибуну. Там виднелся лишь сияющий силуэт Джульетты всего в нескольких футах от Витинари. По бокам сидели Гленда и Пепе. Джульетта походила на богиню. «Ничего у нас не получится, так ведь?» — подумал он. «Джульетта и парень из свечного подвала? Нет. особенно сейчас. Никогда не случится. Только не сейчас. А потом громко закричал Бенга, и стадион дружно издал слитное «ох». И опять послышался свисток. «Что стряслось, сэр?» — спросил помощник редактора. «Не знаю, они снова передали мяч Макароне, он столкнулся с двумя игроками «Юнайтед», и получилась куча мала».